и приемный покой номер один, и перевязочный номер два, и рентген, и кухня, и лаборатория, и гинекология, и терапия, и гараж, покуда без единой машины, все молчало. Обтерев жало опасной сточенной бритвенки губинской телеграммой, Владимир Афанасьевич проверил на себе душевую, теплая, горячая, холодная, ледяная, потом окончательно оделся, затянул поясок на крахмального халата, сел за стол перед коммутатором. Было очень тихо, тепло, глухо, до позвякивания в ушах. Главного не тревожили. Никто не видел, как он встал, как побрился, как побывал в душевой. И главное, никого не беспокоил. Думал сосредоточенно и даже угрюмо, упершись подбородком в ладони, низко опустив лобастую с седыми висками голову. И не про что-нибудь высокое и красивое, а всего лишь про уголь. Как истребует сегодня Золотухина. В двери легонько стукнули. Старая нянька Матвеевна на подносике принесла пробу, как она выразилась. В сущности же запрещенный Евгением Родионовичем завтрак. «Покушай-ка», — сказала Матвеевна, как всегда строго и наставительно, словно и ее главный врач был тяжелым больным. «Покушай, Владимир Афанасьевич, здоровье оно, дружочек». «А я, нянечка, между прочим, здоровый», — сказала Семенко, вглядываясь в прекрасную старость Матвеевны, в ее глубокие крутые морщины, в бодрый блеск глаз, в чинность и мягкость движений. «Митяшин здесь?» «А он и не уходил, я мню», — по-старинному сказала Матвеевна. «Кочегарил в кочегарке. Ночью сколь раз будил, погляди, Матвеевна, на градусник». Еще с вечера 18 накочегарил, и так ровнехонько держит, а за стенкой-то морозу под 30. Легкими руками она поставила перед главным чай, кашу, творог, ватрушку, масло крошечным кубиком. «Незаконно, няня, отхлебывая из кружки, — сказал Устеменко, — судить нас надо». «Проба главврачу завсегда законная, — сурово ответила старуха. Да и чай с сахар я тебе от себя уделила, от своей скудости. Каши отведай. Эта крупа зовется смоленская, сварена хорошо. Николай Евгеньевич давеча учил по-поповски, как они в посты употребляли». Устеменко попросил: «Села бы, нянечка». Старуха села, пригорюнившись, сознала, что и она нынче плохо спала. Потом пожаловалась: «Ты уж, Владимир Афанасьевич, на Сашку-то Золотухина повоздействуй. Повалила его давеча вечером в ванну купаться. Так он, дурачок, от меня на крючок закрылся. Я ему шумлю, стучу, слабый он еще, открывай, дескать, внучек, а он изволит стесняться. Я ему: что, я ваших задниц не видела? Еще с японской удивляться на мужское естество перестала, а он несогласный, квохчет, что и сам управится. Потом еле доволокла, так намылся. Ты уж скажи ему, для Матвеевны ни мужиков, ни бабов нету. Она давно эту диагностику не различает». «Скажу», — думая об угле и соскребывая кашу с тарелки, ответила Семенко, — «скажу непременно». «Сабантуй к вечеру соберете», — услышал он вдруг. «Это какой такой сабантуй?» «Раньше для такого случая молебен служили, — объяснила Матвеевна, — губернатор приезжали, а то его вице или же бригадный генерал в войну, в империалистическую, а сейчас сабантуй скидывается, где начальство нехитрое, а где похитрее, бухгалтер там, например, за место олифы или ремонт рентгеновского аппарата. Ты меня, Матвеевна, на уголовщину не толкай», — усмехнулся Устеменко. «Еще послушаюсь». «Женька Митяшина вчера собирала, — поведала Матвеевна, — и на вино, и на квашеную капусту, и картошка будет с салом». Она прибрала большими, еще сильными руками посуду, составила на подносик и поплыла к двери, а в дверях столкнулась с маленьким человечком, который сказал ей: «Пардон, мадам», элегантно уступил дорогу и вошел, всматриваясь в Устеменко живым взглядом знакомых антрацитовой матовости зрачков. Владимир Афанасьевич поднялся,